Глава 20. «Поехали в ресторан заедем», — предложил Сергей. «Нет. Настроение совсем не к черту». «Плохие воспоминания?» — спросила девушка, прижимаясь к нему. «Да. Больше похожее на непрекращающийся кошмар», — мрачно ответил он. «Первых детей, которых я выкупал для создания своего государства, приходилось буквально откачивать. Работорговцы о них заботились в последнюю очередь. Представляешь картину? Архилич носится с горшками и кормит с ложечки больных детей», — невесело усмехнулся Сергей. «Моя магия могла их только убить. Лекарств делать не из чего. Лечебные эликсиры при контакте с моей аурой быстро переставали действовать». «Как ты справился?» «Ценой больших потерь. Нескольких работорговцев пришлось показательно уничтожить. Сначала за жестокое обращение с детьми, потом за то, что избавлялись от больных, привозя ко мне только здоровых». «Не боялся, что они совсем перестанут к тебе ходить с товаром?» — спросила Нед. «Я столько им платил за детей, что удивляюсь, как они своих не продали». Машина подъехала к знакомому ресторану. Швейцар на входе их узнал и пропустил без вопросов. Неизвестно откуда появившийся заведующий рестораном провел их к свободному столику и сам принял заказ. Часть столиков была занята. Судя по одежде, посетители были в основном иностранцами. Среди музыкантов на сцене началась суета. Откуда-то вынесли микрофоны и установили по центру, хотя вставать за них никто не спешил. «Для тебя готовят», — кивнула на них Нент. «Пусть. Может, и спою что-нибудь. А то местное творчество мне как-то не очень. Хотя, возможно, и мое будет здесь не всегда к месту», — ответил Сергей. «Давай отметим первого платного пациента». Он поднял бокал с вином. «Давай», — легко согласилась девушка. Они выпили и немного перекусили местных деликатесов. «Сережа, а кого ты стал выращивать из первых детей? Солдат?» — спросила Нед через некоторое время. «Солдат у меня и так хватало. Тупые были, конечно, но для того, чтобы стращать и так напуганных поисковиков, их хватало», — не ответил он, не торопясь, поедая котлету. «Почему тогда не покупал взрослых? Они бы тебе помогали с детьми?» «Кто, по-твоему, самый важный член общества?» «Военные, управленцы разные», — начала перечислять девушка. «Ученые, конечно». «А откуда берутся выдающиеся военачальники, управленцы и ученые?» — с улыбкой спросил Сергей и добавил в сторону. «Пусть нам не мешают». Перед стильно одетым иностранцем, начавшим движение в направлении их столика, из ниоткуда появился вампир в блестящей броне. «Командир попросил их не беспокоить», — раздался спокойный голос из-под опущенного забрала. «И я только хотел...» — начал лепетать иностранец от неожиданности. «Нет. В случае невыполнения просьбы будет применена сила», — все так же ровно ответил вампир. «Гуд». Иностранец вернулся к своему столику. Вампир также неожиданно ушел вскрыт. Больше желающих поговорить не нашлось. «Так откуда они берутся?» — снова спросил Сергей, когда Нед перестала отвлекаться на иностранца. «Наверное, от природы обладают талантом», — пожала девушка плечами. «Нет людей, не обладающих каким-нибудь талантом. Мне такие не попадались», — возразил Сергей. «А политрук?» — напомнила Нед. «Политрук просто не обладал талантом руководить людьми», — ответил Сергей. «Возможно, он изумительно рисует или плетет лапти высшего качества, но командовать другими ему противопоказано». «Ну ты сказал», — рассмеялась девушка. «Так и есть. Ко всему нужен талант. Надо его только выявить и научить правильно использовать». «Что же ты у политрука его не нашел?» «А оно мне надо. Существует такая штука, как целесообразность. Вот есть, например, талантливый игрок на свирели, но в то же время в стране нечего жрать и нужны комбайнеры. Кого из него лучше выучить?» «Если смотреть с точки зрения государства, то, конечно, комбайнера. Но не реализовав себя в музыке, он сопьется и толку все равно не будет. Это я как начинающий психолог говорю». «В данном случае надо смотреть именно с государственной точки зрения. Ведь именно оно несет расходы на подготовку специалиста. А чтобы эти расходы не пропали, нужно вовремя разглядеть тягу этого человека к музыке и дать возможность себя реализовать в нерабочее время. Конечно, таких же успехов, как при целенаправленном обучении, он не добьется, но лучше так, чем пьющий комбайнер». Затраты на самореализацию при этом будет нести в основном сам комбайнер. Надо лишь предоставить ему эту возможность. Организовать кружок игры на свирели? Это всего лишь пример. Основной вопрос у нас, откуда берутся талантливые люди, улыбнулся Сергей. Кто выявляет их талант? Ну, это понятно. Можно проводить всякие тесты, следить, к чему человек тянется и что у него лучше получается. И человек, который все это делает, называется... Учитель или наставник? Правильно. Тот, кто вырастет другого полезного человека для общества. Сергей поднял бокал и жестом предложил девушке чокнуться. Люди не возникают из ниоткуда. Если правитель мыслит категорией только одного поколения, то ему все равно, какие граждане будут жить в его государстве после его смерти. Это уже проблема следующего правителя. То же самое происходит, когда он сам приходит к власти. У него уже есть готовое население. Проще отделить плохих от хороших. Причем понятие «хорошо» и «плохо» определяет теперешняя властная структура. Если власть долго удерживается людьми с одинаковым мировоззрением, то количество плохих что делает? Уменьшается, ведь все вокруг подстраивается под новую власть, ответила Нет. Практика показывает обратное. Количество людей в тюрьмах, а значит плохих, со временем увеличивается. И все это происходит потому, что самая главная профессия в обществе является чуть ли не самой низкооплачиваемой. Соответственно, конкурса туда нет. Берут всех подряд и вырастает, что попало, пополняет тюрьмы. Но почему никто тогда не делает учителей элитой общества? Большие вложения в очень отдаленную перспективу. А денег всегда не хватает. Но ты же нашел? Я строил с нуля. Мне пришлось много учить, а не переучивать. Вкладывать свое мировоззрение, а не ломать чужое под себя с непонятным результатом. Поэтому я не покупал взрослых. «Пойдем потанцуем», — неожиданно сменил он тему. «Пойду договорюсь о музыке», — поднялась со своего места Нет. «Скажи, что я им после танца сыграю, а может и спою», — напутствовал ее Сергей. «Ты же не просто так мне все это рассказывал», — спросила девушка на ухо, когда они начали медленный танец. «Совместил полезное с приятным», — также на ухо ответил ей Сергей. «Здесь все прослушивается и, возможно, записывается. А некоторые вещи надо вдалбливать прямо в подкорку. Для этого как раз подходят такие места. Часть начальники прочитают из одного донесения, часть из другого. О чем-то я сам расскажу при разговоре с ними. Так потихоньку мысль укоренится в их сознании. И все это произойдет спокойно, без криков и уговоров, которые непременно пришлось бы применять, если начать действовать напрямую». «НЛП?» — спросила она. «В малой степени. Больше все-таки метод соленого огурца». «Для этого нужно прямо погружение в среду организовывать», — возразила Нет. «Иначе огурец не просолится. А мы за неимением рассола будем соль по чуть-чуть с разных сторон сыпать. Глядишь, и получим нужный результат», — улыбнулся Сергей. Натанцевавшись, они подошли к сцене. Знакомый гитарист без разговоров протянул свою гитару. Поблагодарив его, Сергей сел на стул перед микрофоном. «Подождите немного, сейчас аппаратура прогреется, и тогда можно будет начинать запись», — попросил его руководитель музыкантов. «Хорошо. Тогда спою песню, которую у вас все равно на радио не пропустят. А песня хорошая». Сыграв небольшой проигрыш, привыкая к гитаре, Сергей запел: «Песен еще не написанных сколько? Скажи, кукушка, пропой. В городе мне жить или на выселках, камнем лежать или гореть звездой? Звездой». Виктор Цой, «Кукушка». «Я знаю эту песню», — сказала Нет, когда Сергей закончил играть. «Только у нас ее обычно в женском исполнении принято показывать». «В женском варианте нужен хороший голос и вокальный диапазон», — посмотрел на нее Сергей. «А почему вы говорите, что эту песню не пропустят по радио?» — вытирая украдкой слезы, спросила пианистка. Руководитель молча протянул ей листок, на котором до этого быстро записывал слова песни. «Такой текст не пропустят», — печально сказал он. «Но как так-то?» — удивилась она, вчитываясь в строчки. «Ведь когда слушаешь, все понятно». «Талант был у автора такой», — пояснил Сергей. «Его песни не головой слушаешь, а сердцем». «Так это не вы написали?» «Нет», — улыбнулся он. «Это было написано далеко и очень давно». «Плохо, что эту песню не услышат люди», — печально вздохнула пианистка. «Ну почему же не услышат? Вы же услышали? Также можете спеть эту песню другим людям, а те, в свою очередь, еще кому-нибудь споют. Так песня и разойдется по стране». «А нам за это не влетит?» «Я попрошу, чтобы не запрещали. Так вас и послушают». «Я умею уговаривать», — подмигнул ей Сергей, за что получил тычок по ребрам. «Понимаете, эту песню можно отнести к дворовой песне. Ее легко исполнять под гитару, при этом не обладая выдающимся голосом. Что сейчас поют во дворах? Блатняк? Тоже ведь власти борются безуспешно. Как пели, так и поют. Есть древний и проверенный веками принцип. Не можешь запретить — возглавь. Так что найти аргументы для убеждения я смогу». «Аппаратура прогрелась, можно начинать запись. Только нам мало пленки выделили. Вы постарайтесь репертуар подобрать, чтобы точно не запретили», — попросил руководитель музыкантов. «Хорошо», — согласился Сергей. Он спел несколько песен группы Любе, разбавил их другими известными в его время песнями. Старался выбирать такие, чтобы текст нормально воспринимался в это время. «Все, пленка кончилась», — наконец сообщил руководитель. «Остался маленький кусочек, минуты на три. Сможете уложиться?» «Да, как раз вам на закуску будет», — улыбнулся Сергей. Белый снег, серый лед на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней, город в дорожной петле. Виктор Цой, «Звезда по имени Солнце». «Все, ребята, нам пора ехать», — сказал Сергей, отдавая гитару. «А можно к вам приехать играть, поучиться?» — спросил гитарист, принимая инструмент. «У меня просто нет времени», — развел руками Сергей. «Я очень занят почти круглосуточно. Вот к вам только иногда выбираюсь снять напряжение». «Бери его, Сережа», — посоветовала Нед. «Будешь вместо Иванова использовать в обмен на обучение». «А потом его также Судоплатов выпросит», — ответил Сергей. «Сам виноват. Добрый слишком. У меня бы не выпросил», — возразила девушка. «Командир», — вышел рядом из скрыта Тихол, — «у нашего народа много песен и музыки есть. Мы найдем, чем его занять». «Хорошо, но под вашу ответственность», — сдался Сергей. На выходе их поджидал тот самый иностранец, которого не подпустили вампиры охраны. «Разрешите отвлечь вас на пару слов», — обратился он к Сергею. «Слушаю вас», — остановился он. «Я хотел у вас спросить, не хотите ли вы сменить страну проживания на более спокойную?» «Зачем?» растерялся иностранец. «Ну разве вы не хотите жить и работать там, где нет войны?» «Это где, например?» — поинтересовался Сергей. «Например, в Канаде. Там такая же природа, как и у вас в России. Вы же русские любите березки?» — быстро нашелся иностранец. «Березки? А еще, наверное, водку и медведей?» — с иронией спросил Сергей. «Вы же англичанин. Почему тогда не приглашаете на свой богами проклятый остров?» «У нас тоже идет война?» — опять растерялся иностранец. «Почему он проклятый?» «А вы думали, творя столько гадостей во всем мире, что вам это сойдет с рук?» «О чем вы говорите?» «Тупенький ты какой-то для англичанина. Да и попытка меня завербовать в этом ресторане выглядит наивной». Сергей отодвинул иностранца в сторону. «Мы торопимся». «Что думаешь, это было?» — спросила Нед по пути в машину. «Какая-то тупая попытка подставить меня», — сказал беспечно он. «Пусть местные сами выясняют, чья это провокация». «Ну что, пробуем?» — спросил Сергей. «Давай уже», — раздраженно ответила Нед. «Шестая модификация. Должна же она когда-то заработать». «Не переживай», — успокаивающе произнес он. «Работала ведь четвертая модель. Хоть и не совсем так, как рассчитывали, но работало». «Запускай, хватит меня успокаивать». Амулет походил на детский пистолет с гипертрофированным стволом и массивной ручкой. В общем-то, детским его делало отсутствие дула ствола. На задней части находилось небольшое табло. Сергей начал заряжать встроенный в рукоять накопитель. На табло засветились цифры, быстро увеличиваясь в показаниях. Когда значение достигло 50, Сергей приостановил зарядку, и нажал на модаловую пластину, расположенную на месте курка и служащую сенсором выключателя. Загорелся красный огонек, сигнализирующий, что поблизости нет воды для обработки. Сергей поднес руку к стволу. Огонек так и остался красным. «Ну вот, эта часть плетения работает», — бодро заявил он. «Пробую уже воду заряжать», — все еще ворчало «нет». Сергей поднес амулет к бутылке с боржоми. Красный огонек сменился на мигающий зеленый. Цифры на табло быстро изменились на 49, и огонек загорелся ровным зеленым светом. «Все нормально», — Сергей отложил амулет в сторону и перенес бутылку под плетение диагноста. Жидкость светилась энергией на 10 уровне. «Можно запускать амулет в серию». «Какую серию?» — возмутилась «нет». «Сам, значит, не хочет быть штамповщиком артефактов, а меня решил запрячь». «Шучу я», — Сергей подошел к «нет» и обнял ее. «Но еще два надо обязательно сделать. Про запас». Сергей наклонился и поцеловал до сих пор не успокоившуюся девушку. «Ты же сама хотела научиться магии». «Я и не против. Только серийные изготовлять как-нибудь без меня». «Время пока терпит, но есть для тебя другое задание». «Какое?» — успокаиваясь, спросила девушка. «Нужно создать плетение калькулятора». «Во блин! Калькулятор-то тебе зачем?» «Для расчетов, естественно», — мягко отстранился Сергей и заглянул девушке в глаза. «Ты ведь поняла, что фокус с уменьшением расхода энергии при создании живой воды не сработал?» «Много ума не надо, чтобы это понять. Плетение, по сути, не делает никакой работы, а просто переводит энергию из одного вида в другой». «Молодец. А теперь представь, сколько нам потребуется энергии для удовлетворения все возрастающей потребности в воде. Вампиры замучаются по полям сражений бегать». «И что ты хочешь сделать?» «Реактор», — спокойно ответил Сергей. «С ядерным много возни. Со временем их тоже сделают, но быстрые нейтроны, благодаря которым мы тоже можем получать магическую энергию, легче получить более простым способом в результате ядерного синтеза». «Ты уже говорил об этом», — напомнила «нет». «Тогда я еще не знал, что эта проблема встанет так остро. А вот теперь нас конкретно подпирает. Специалисты есть, но там очень много расчетов. Они сейчас делаются вручную или с помощью механического монстра по названию Феликс и ему подобных аналогов». «Как все запущено», — вздохнула «нет». «И что же мне делать?» «Я же не изверг», — улыбнулся Сергей. «Составь заклинание под меня. Даже если получится очень громоздкая штука, в любом случае очереди за ней выстраиваться будут. Делай калькулятор без привязки к ауре. Сложность большая не должна получиться». «Уже сделала. Там и правда все просто. Главное, не забудь к нему цепь приделать, чтобы не уперли», — улыбнулась «нет». «Запоминай плетение,